Глава 10. Все залито лунным светом, горят призрачные факелы, как горели бы в черно-белом фильме. Звезды, редкие полосы тумана. Перегнувшись через перила, я смотрел на мир, простирающийся внизу. Непроницаемая тишина окутала ночь. Город, погруженный в сон, казался отсюда маленькой вселенной. Там, вдали, море, Амбер, Орденский лес, Гарнатх, моя Кабры, роща единорога, мой склеп на склоне Колвера. Все безмолвное, далекое и такое четкое и ясное. Божественная картина. Видение души, освободившейся от тела и парящей высоко-высоко в ночи. Я пришел туда, где призраки играют в призраков, где знамения, пророчества и материализовавшиеся желания бродят по ночным улицам и населяют просторные залы небесного Амбара, города Тирна-Ноктх. Повернувшись спиной к перилам и зрелищу дальнего мира, что лежал внизу, я, не отрываясь, смотрел на широкие улицы и темные террасы, на дворцы богов и кварталы, где обитают смертные. Лунный свет в Тирна-Ноктхе ярче, он заливает серебряным сиянием стены призрачных строений. Сжав в пальцах рукоять трости, я шагнул вперед, пошел по улице. Кругом двигались призрачные создания. Они ходили, мелькали в проемах окон, появлялись на балконах, садились на скамью у ворот. Я шел вперед, невидимый для обитателей этого мира. Для них, кем бы они ни были, я призрак. Безмолвие и серебро. Только стук моей тросточки по мостовой, да и то приглушенный, едва слышный. Плывущие куда-то, словно влекомые невидимым магнитом ленты тумана. Дворец. Восхитительное творение, подобное белому костру. Роса, будто капли ртути на изящных лепестках и стеблях цветов в садах у тротуаров. Луна, чей свет слепит глаза сильнее, чем лучи полуденного солнца, сияние звезд, уступающее лунному сиянию, серебро и безмолвие. Свет, свет. Я не хотел приходить сюда. Здешние пророчества обманчивы и двусмысленны, сходство этого мира с миром живущих кажущееся. От того, что здесь видишь, легко потерять голову. И все же я пришел. Пришел, потому что заключил сделку со временем, и посещение Тирна-Ноктха было частью этой сделки. Оставив Бранда на попечение Джерарда, я удалился, понимая, что мне самому нужно подлечиться и восстановить силы. При этом я хотел, чтобы никто не узнал о моем ранении. Фиона действительно исчезла, и ни ее, ни Джулиана не удавалось дозваться через карты. Если бы я рассказал Бенедикту и Джерарду все, что мне поведал Брант, они наверняка стали бы настаивать на поисках Фионы и Джулиана. А я был уверен, что поиски ровным счетом ничего не дадут. Я удалился в свои покои и послал за Рэндомом и Ганилоном. Им я объявил, что собираюсь воспользоваться столь необходимым мне отдыхом и сном. Передохну днем, а ночью отправлюсь в Тирна-Ноктх. Путешествие вполне логичное для жителя Амбра, у которого накопилась такая уйма серьезнейших проблем. Не сказать, чтобы я мог похвастаться богатой практикой подобных путешествий, но остальные там бывали и довольно часто. Я чувствовал, что моя отлучка того стоит. Тогда будет понятно, почему я исчезаю на целый день, а день мне тоже был нужен как воздух. Итак, у меня целый день, ночь и часть следующего дня на поправку после ранения. Словом, я верил, что время потрачу не зря. А поскольку в мои планы нужно было кого-то посвятить, я посвятил в них Рэндома и Ганилона. Я улегся в постель и рассказал им все, что узнал от Бранда о его, Фионы и Джулиана злобных происках, а также о заговоре Эрика, Кайна и Блейза. Рэндом и Ганилон поняли причину бегства Фиона и Джулиана. Несомненно, и та, и другой бросились собирать свои войска. Хорошо бы друг против друга, но, скорее всего, нет. Вероятно, либо Фиона, либо Джулиан двинут свои силы против Амбра. «Что ж, придется им бросать жребий и ждать своей очереди, как и всем остальным», — сказал Рэндом. «Не совсем так», — возразил я. «Дело в том, что приспешники Фионы — это те самые твари, что приходят по черной дороге». «А круг в Лоррейне?» — спросил Ганилон. «И это они же. Так они проявили себя в той тени. Они приходят издалека». «Проклятые ублюдки!» — процедил сквозь зубы Рэндом. Я кивнул и постарался объяснить товарищам, как, по моему мнению, обстоят дела. Итак, я пришел в Тир на Ноктх. Когда взошла луна, и в небесах появилось блеклое отражение Амбра с просвечивающими через него звездами, и бледным ореолом окружили его башни, и крошечные тени замелькали на стенах. Я ждал вместе с Рэндомом и Ганилоном, ждал на самой вершине Колвера, где три ступени грубо вырублены в камне. Когда лунные лучи упали на ступени, в воздухе проступило их продолжение. Высокая лестница, дугой перекинувшаяся через море к призрачному городу. Когда же луна осветила саму лестницу, она стала казаться достаточно материальной, и я шагнул на нижнюю ступень. У Рэндома была с собой полная колода козырей, а мои карты лежали в кармане куртки. Грейс Ван Дир, выкованный при лунном свете на этом самом камне, сохранял свою силу и в небесном городе, и я взял его с собой. Я отдохнул за день и набрался сил. В левой руке у меня была трость, на которую я опирался при ходьбе. Иллюзия расстояний времени. Лестница, ведущая к небесам, что равнодушна Корвину, каким-то образом возрастает, но подъем по ней осуществляется не с привычной арифметической прогрессией. Я был здесь, я был там, я был уже на четверть пути, прежде чем плечо перестало ощущать прощальное пожатие Ганилона. Если я смотрел под ноги, напрягал зрение, то ступени становились прозрачными, и тогда я видел внизу океан, будто глядя на него через увеличительное стекло. Я потерял счет времени. Внизу под волнами проступили очертания Рэбмы. Я вспомнил о Мойре. Как она там? Что станет с подводным двойником Амбра, если само Янтарное Королевство погибнет? Исказится ли его отражение в зеркале вод? Или камни и люди тоже будут разбросаны, как кости в подводных казино каньона, над которыми летят наши корабли? Воды-убийцы молчали, оставив Корвина в смущении, хотя я и почувствовал резкую боль в боку. Но вот лестница окончилась, и я ступил в призрачный город. Как вошел бы в дальний Амбр, поднявшись по величественным ступеням на обращенном к морю склоне Колвера. Я перегнулся через перила и посмотрел на свою страну. Черная дорога шла к югу. Ночью ее не было видно, но это не имело значения. Теперь я знал, куда она ведет, если верить Бранду. Солгав, он лишился бы жизни, а потому я ему верил. Весь путь. От сияющего Амбара и могучего, чистого великолепия ближайшей тени, через постепенно темнеющие слои отражений, расходящиеся во всех направлениях, дальше и дальше, через какие-то уродливые ландшафты и еще дальше, по тем местам, которые могут привидеться только когда пьян в бреду или болезненном сне. Все дальше, мимо того места, где я вынужден остановиться. Как проще сказать о том, что совсем непросто. Солипсизм. Вот с чего надо начать. Утверждение о том, что ничего не существует, кроме самого человека, или, по крайней мере, как оно есть на самом деле, нет ничего, кроме нашего собственного существования и опыта. Где-нибудь в тени я смогу найти все, что воображаю. Любой из нас. Честно говоря, это не выходит за пределы человеческого «я». Можно утверждать, как это и делаем почти все мы, что тени, что мы посещаем мысленно, мы же сами и создаем, а на самом деле только мы сами и существуем. А тени, через которые проходим, не что иное, как проекции наших желаний. Не знаю, верно ли это утверждение, но оно достаточно убедительно. Оно многое объясняет в отношении нашей семьи к людям, странам и вещам вне амбра. Получается, что мы нечто вроде кукольных мастеров, а все остальное — нами изготовленные марионетки, зачастую опасно одушевленные, но и это — часть игры. Все мы по духу своему импресарио, и точно так же мы относимся друг к другу. И хотя солипсизм, как правило, у всех нас вызывает смущение в вопросах этиологии, каждый старается оградить себя от подобных вопросов. Примечание. Этиология. Учение о причинах и условиях возникновения болезней. Я не раз убеждался, большинство из нас в своих делах почти полные прагматики. Почти. А все-таки есть в этой картине элемент, разбивающий в пух и прах и солипсизм, и прагматику. Есть места, где тени сходят с ума. Когда нарочито одолеваешь слой за слоем в тенях, и при этом нарочито же отстраняешься от своего представления о том, что происходит вокруг тебя с каждым новым шагом, то в конце концов попадаешь на границу безумия, дальше которой ступить не можешь. Зачем вообще это делать? Из-за надежды на озарение, наверное. А может быть, это просто новая игра? Но попадая в такое место, а в такие места попадали все мы, понимаешь, что добрался не то до границы теней, не то до своего собственного предела. И мы всегда считали эти понятия синонимичными. Но теперь я знаю, что это не так. Теперь, когда я стою в ожидании во дворах хаоса и рассказываю вам об этом, я знаю, что это не так. Но я знал это и тогда, той ночью в Тирнаноктхе, и еще раньше, когда я сражался с человека-козлом в черном кругу в Лорейне. Знал это в маяке Кабры в тот день, когда я бежал из темниц Амбара, когда я смотрел на загубленный Гарнатх. Я понимал, что есть что-то еще, потому что знал, черная дорога уходит дальше, дальше того, что кажется пределом. Она тянется через безумие к хаосу и еще дальше. Те, что приходили по ней, приходили откуда-то, но они не были сотворены мной. Каким-то образом я помог им пройти, но они появлялись не из моего варианта действительности. Они создали сами себя, или кто-то еще создал их, в данном случае это значение не имеет, и это разрывало на части всю уютную метафизику, созданную и свитую нами за века. Они вошли в наш заповедник, они были чужаками в нем, угрожали ему, угрожали нам. Фиона и Бран добрались туда, где, по нашим понятиям, ничего не было и быть не могло. Выпущенное оттуда зло доказывало. Мы не одни, и тени никакие не наши игрушки, и наши отношения с тенями нельзя расценивать по-прежнему. И все это потому, что черная дорога уходила к югу и вела дальше, за край света, дальше того места, куда я мог дойти. Безмолвие и серебро. Я отхожу от перил, опираюсь на трость, пересекая туманную пелену, границу зыбкого города. призраки, тени теней, образы возможного, то, что может и могло произойти, возможность потерянная, возможность обретенная. Я иду, иду по мостовой, фигуры, лица, многие мне знакомы. Чем они заняты тут? Трудно сказать. Чьи-то губы шевелились, чьи-то лица озарялись оживлением. Я не понимаю, не слышу слов. Я прохожу мимо невидимой. Но вот одна из фигур — одинокая женщина. Она кого-то ждет. Ее нервные пальцы развязывают узелки мгновений. Я хочу видеть ее лицо. Она сидит на каменной скамье под суковатым деревом, смотрит в сторону дворца. Какая знакомая фигура! Ближе, ближе! Я узнаю ее. Это Лоррейн. Она смотрит сквозь меня, не слышит моего голоса, не слышит, как я говорю ей, что отомстил за ее смерть. Но это в моей власти. Сделать так, чтобы меня услышали здесь. И власть эта — мой меч Грейсвандир. Вынув из ножен, я поднимаю его над головой, и узоры на клинке оживают под лунным светом. Я кладу меч на землю между нами. «Корвин!» Лоррейн запрокидывает голову, и ее волосы вспыхивают в отсветах луны. «Откуда ты пришел? Тебе еще рано сюда?» «Ты ждешь меня?» «Конечно. Ты же просил, чтобы...» «Как ты сюда попала?» «На эту скамью?» «Нет, в этот город». «В Амбар?» «Я не понимаю». Ты сам меня привел. Ты счастлива здесь? Ты знаешь, что это так, пока я с тобой. Я не забыл, какие у нее ровные белые зубы, какие милые веснушки на щеках, что прячутся за тонким веером. Лоррейн, что случилось? Это очень важно. Давай притворимся, будто я ничего не знаю. Расскажи мне обо всем, что с нами случилось после битвы в Черном круге в Лоррейне. Она нахмурилась, встала, отвернулась. «Мы поссорились», — сказала она. «Ты догнал меня, прогнал Мелкина. Мы поговорили. Я поняла, что не права, и последовала с тобой в Авалон. Там был твой брат Бенедикт. Он убеждал тебя переговорить с Эриком. Ты не соглашался, но решил пойти на перемирие из-за чего-то, что сказал тебе Бенедикт. Он поклялся не делать тебе зла, а ты поклялся защищать Амбр. Мы оставались в Авалоне до тех пор, покуда ты добывал взрывчатку, а потом перебрались в другое место, туда, где ты обзаводился странным оружием. Потом вы выиграли сражение, но Эрик лежит раненый на поле боя. Лоррейн остановилась и посмотрела на меня. «Ты думаешь о том, чтобы прервать перемирие?» «Так, Корвин?» Я покачал головой и почему-то решил, что должен обнять Лоррейн. Мне хотелось прижать ее к себе, хотя я понимал, что одного из нас не существует, не может существовать. И в тот миг, когда я заключил бы Лоррейн в объятия, я сказал бы ей, что бы ни случилось и что ни случится, я... Ничего ужасного не произошло. Удар был не сильным, но я споткнулся и упал навзничь поперек Грейсвандира. Трость моя лежала на траве в нескольких шагах. Я встал на колени и увидел, что лицо Лоррейн, щеки, губы... потеряли живые краски, стали мертвенно-бледными. Она отвернулась. Губы ее неслышно шевелились, произнося призрачные слова. Она искала взглядом чего-то или кого-то. Я поднял с земли Грейсвандира и вложил его в ножны. Дотянулся до трости, оперся на нее, встал на ноги. Лоррейн смотрела куда-то сквозь меня. Вот она улыбнулась и шагнула вперед. Я отошел в сторону, обернулся, глядя ей вслед, а она побежала к идущему ей навстречу мужчине. Он обнял ее. Она смотрела в его глаза, глаза призрака-счастливца с серебряной розой в петлице камзола. Он поцеловал ее. Я никогда и не узнаю, кто он такой. Серебро и безмолвие, и серебро. Прочь отсюда, не оглядываясь, вдоль по аллее. Голос Рэндома. «Корвин, ты в порядке?» «Да». «Что там происходит?» «Потом, Рэндом». «Прости». И вот сверкающая лестница, ведущая ко дворцу. Вверх по ней, затем направо. Теперь медленно, спокойно. Пройти по саду. Призрачные кусты в белоснежных цветах, словно замороженные фейерверки. И все бесцветное, абсолютно все. Одни очертания, наброски, свечения. Весь этот мир — набросок. Что такое Тир-на-Ноктх? Особый фрагмент тени в реальном мире? Небесная проекция Амбера в полный рост? Может быть, целительное средство? Если бы тут не было так много серебра, то ночь в этом уголке души была бы слишком темна и слишком безмолвна. Я иду, миную фонтаны, скамейки, рощицы, замысловатые беседки, увитые призрачным плющом, по дорожкам, взбираюсь по лесенкам, прохожу по узеньким мостикам, мимо прудов под деревьями, мимо незнакомой статуи, мимо циферблата солнечных, наверное, лунных часов. Теперь еще направо и вперед, теперь повернуть за северный угол дворца, теперь налево по двору, над которым нависают балконы. На них полным-полно призраков, да и во дворе их много. И внутри тоже наверняка. Через дворы и снова вокруг дворца, хотя бы для того, чтобы увидеть те сады, что так красивы в лунном сиянии и в истинном амбре. Еще фигуры. Говорят, стоят. Никто, кроме меня, не движется, тянет вправо. Какая-то пружинка разжимается и тянет меня туда. Я повинуюсь и иду. К высокой живой изгороди, за которой небольшая поляна, если она еще не заросла. Давным-давно здесь две фигуры, обнимающаяся парочка. Я отвожу взгляд, они выпускают друг друга из объятий. Не мое это дело, но это Дейдра. Одна из них Дейдра. Я знаю, кого она обнимала, он может даже не оборачиваться. О, жестокая шутка того, кто правит этим безмолвием, этой тишиной. Прочь, прочь назад, прочь от этой изгороди. Я поворачиваюсь, бегу, поскальзываюсь, встаю и шагаю прочь. Быстрее, быстрее. Голос Рэндома. «Корвин, ты в порядке?» «Потом, потом, черт подери!» «Скоро рассвет, Корвин. Я решил, что должен напомнить тебе об этом. Считай, что напомнил». «Быстрее, быстрее. Время в Тир-на-Ноктхе тоже призрак и сон. Утешение маленькое, но все же лучше, чем никакое. Быстрее, еще быстрее». Дворец — прекрасное творение разума и духа. Он выглядит, пожалуй, даже реальнее настоящего. Но мне ни к чему судить о его совершенстве, я должен увидеть, что там, внутри. Может быть, там мой конец? Я так изнемог. Я даже не остановился подобрать трость у изгороди, когда она упала на серебряную от росы траву. Теперь я ясно понимал, куда должен идти и что делать, хотя логика, двигавшая мною, была далека от той, что правит бодрствующим разумом. Скорее вверх по лестнице к заднему порталу. О, опять вернулась боль в боку. Через порог, внутрь. Свет был рассеянный, какой-то бесцельно плывущий, блуждающий. Там, где света нет, лежат глубокие, непроницаемые тени. Не видно ни углов, ни центрального прохода, ни ниши, ни лестницы. Туда, через тени, уже почти бегом, одноцветие моего дома. Тревога охватывает меня. Черные пятна теней кажутся дырами в ткани реальности. Я боюсь подходить к ним слишком близко. Упаду и провалюсь. Поворот. Наконец-то. Вот он, вход в тронный зал. Тут темно, и я прочерчиваю взглядом воображаемую линию сквозь мрак к тому месту, где должен быть трон. А там какое-то движение. Я приближаюсь, и что-то плывет вправо. Плывет и приподнимается. Я вижу ботинки на чьих-то ногах. Я все ближе и ближе к подножию трона. А в руке моей зажат рукоять Грейс Вандира. Мой дивный меч сам ищет хоть лучик света, чтобы возобновить свое загадочное движение. Он меняет очертания, начинает светиться сам по себе. Я опускаю левую ногу на нижнюю ступень подножия, и передо мной постепенно вырисовывается силуэт. Рука, кисти, предплечья, плечи. Что за рука? Какому странному металлическому существу она принадлежит? Словно грани драгоценного камня поблескивают плоскости запястья и изгибы локтя, тонкие нити серебряной проволоки вспыхивают пятнышками огня. Рука, подобная руке скелета, швейцарская игрушка, жуткое металлическое насекомое, живое, смертельно опасное, убийственно красивое. Она скользит в сторону, и я вижу человека, которому принадлежит металлическая рука. За троном стоит Бенедикт. Его левая, настоящая рука спокойно лежит на спинке трона. Он наклоняется вперед, его губы шевелятся. Но вот металлическая рука делает движение, и становится видно, кто сидит на троне. «Дара!» Она поворачивает голову вправо, улыбается, кивает Бенедикту. Губы Дары движутся. Я протягиваю Грейс Вандир вперед до тех пор, пока его острие не упирается в ямочку между ее ключицами. Медленно, очень медленно она поворачивает голову и встречается со мной взглядом. Лицо Дары оживает, наливается краской. Ее губы шевелятся вновь, и теперь я слышу слова. «Что ты такое?» «Нет, это мой вопрос. Отвечай. Немедленно!» «Я Дара. Дара из Амбара. Королева Дара. Я восседаю на этом троне по праву крови и наследования. А ты кто такой?» «Я Корвин. Я тоже из Амбара. Не двигайся. Я не спрашивал, кто ты такая. Что ты такое?» «Корвин мертв уже много веков. Я видела его склеп. Он пуст». «Не так уж он пуст. Там лежит тело». «Какова твоя родословная?» Взгляд Дары скользит вправо, туда, где по-прежнему стоит призрак Бенедикта. В его новоявленной руке возникает меч, кажущийся ее продолжением, и держит он его свободно, почти небрежно. Его левая рука легла на руку Дары. Его глаза ищут меня за сиянием, излучаемым Грейс Вандиром, но не находят. Бенедикт видит только сам Грейс Вандир и узнает его. «Я праправнучка Бенедикта и ведьмы Линтры, которую он любил, а потом зарезал». Бенедикт вздрагивает от этих слов, однако Дара продолжает. «Я не знала ее. Моя мать и мать моей матери родились в месте, где время течет не так, как в Амбаре. Я первая по материнской линии, в ком проявились все признаки человека. А ты, лорд Корвин, всего лишь призрак из давно умершего прошлого, всего лишь злобная тень. Как ты сюда пришел, я не знаю. Но ты ошибся. Возвращайся в свою могилу и не тревожь живых. Моя рука вздрагивает. Грейс Ван Дир на какие-то полдюйма отклоняется. Но этого достаточно. Бросок Бенедикта за гранью моего восприятия. Его новое плечо ловко направляет кисть, в которой зажат меч, и его меч наотмашь ударяет по Грейс Ван Диру. А старое плечо поднимает старую руку, ту, что схватила и оттащила Дару. Все это я понимаю чуть позже, когда падаю и снова встаю и наношу парирующий удар чисто рефлекторно. Какая нелепость, поединок двух призраков. Но нет, условия не равны. Его меч не может коснуться меня, а вот Грейс Ван Дир... Но нет. Бенедикт перекладывает меч в другую руку, отпускает Дару и делает выпад, зажав рукоять меча старой и новой руками. Поворот запястья, бросок меча вперед и вниз, мы сходимся корпус к корпусу. То есть это было бы так, принадлежи наши тела смертным. И все же на миг мечи скрещиваются, и этого мгновения достаточно. Сверкающая механическая рука кидается ко мне, вся из лунного света и огня, мрака и гладкой стали, вся угловатая, без округлостей, пальцы согнуты, плоская ладонь, так похожая на живую, настоящую, с серебристым отблеском. Она тянется схватить меня за горло. Но промахивается и цепляется в плечо, а большой палец, судорожно скрючившись, пытается нащупать не то ключицу, не то гортань. Сжав левую руку в кулак, я изо всех сил бью в солнечное сплетение, а там... там пустота. Голос Рэндома. «Корвин! Солнце вот-вот взойдет! Тебе надо спускаться!» А я даже не в силах ответить. Секунда-другая, проклятая рука вырвет из меня то, что сжимает. Эта рука... Грейс Ван Дира, эта рука, так странно похожая на него. Вот две вещи, которые, кажется, единственные, сосуществуют в моем мире и мире призраков. «Я все вижу, Корвин! Вырывайся и иди ко мне! Козырь!» Я вырываю Грейс Ван Дир из плена, размахиваюсь и по большой стремительной дуге опускаю его. Победить этим маневром Бенедикта или его призрак мог бы только другой призрак. Мы стояли слишком близко друг к другу, и блокировать Грейс Ван Дир он не мог при всем желании. Но если он ответит мне контрударом, точным контрударом, и попадет по руке, руки у меня не будет. Но он промахивается, а я завершаю атаку и бью изо всех сил как раз в то место, где мерзкое устройство из серебристой стали присоединяется к призрачному телу Бенедикта. Не выпуская из скрюченных пальцев мое плечо, рука отделяется от Бенедикта и замирает. Мы оба падаем. «Вставай! Клянусь единорогом, вставай, Корвин! Солнце всходит! Сейчас весь город исчезнет!» Пол подо мной качается, колеблется, становится полупрозрачным. Я вижу предрассветно-радужные волны. Я вскакиваю на ноги, едва увернувшись от призрака, бросившегося за своей потерянной рукой. Она цепляется, как клещ, и бок снова болит. И вдруг я обретаю вес. Видение океана не исчезает, а я начинаю просачиваться сквозь пол. К миру вокруг меня возвращаются цвета, волнующиеся полосы розоватых отцветов. Пол, отвергающий Корвина, тает, и подо мной разверзаются глубины, готовые меня поглотить. Я падаю. «Сюда, Корвин! Ну же!» На вершине горы стоит Рэндом и тянется ко мне. Я протягиваю руку —